на съезд партии в Бейт-Берл. Голда Мэйр погладила Афера по головке, потрепала за щечки и спросила: «Сколько тебе, малыш?» 6,5, — ответил Афер. «Красивый у вас сын», — сказала она. Рювен не был уверен, что Голда его помнит, и на всякий случай представился. «Я Шафир, доктор Рювен Шафир». Голда посмотрела на него с недоумением. «Я знаю, кто вы». Когда Эммануэла ушла от него и переехала с Афером в Тель-Авив, все изменилось. Они продали квартиру в Ахузе, купленную для них ее отцом. Ему пришлось вернуться жить к своим родителям в двухкомнатную квартиру на улице Массады. Аферу он не звонил месяцами, боялся, что к телефону подойдет этот тип. А когда Афер звонил сам, обещал ему, что приедет, назначал день и время, но не приезжал и даже не звонил, чтобы сообщить, что не приедет. Тогда звонила взбешенная Эммануэла. «Он тебя весь день прождал, как тебе не стыдно?» Однако, извинившись и назначив новый срок, Рювен снова не приезжал. В какой-то момент Афер даже перестал с ним разговаривать. Через несколько месяцев после развода сестра познакомила его с Хай, и Рювен переехал жить к ней. Как-то раз он, Хай и Бенни поехали в отпуск в Эйлат и по дороге заехали за Афером. Когда они подъехали к дому в Цахале и остановились возле забора, Эммануэла, Афера и этот тип играли во дворе в летающие тарелки. Они бросали друг другу красную пластмассовую тарелку, бегали за ней и весело смеялись. Рювен подошел к забору и позвал сына. Глядя в землю и волоча за собой сумку, тот неохотно пошел к калитке. За ним вышел раскрасневшаяся Эммануэла в широком развивающемся платье и с сигаретой в руке. Тогда она уже была беременна. «Пусть отдохнет как следует, он это заслужил», — сказала она, прищурившись. «Да-да, конечно», — буркнул Рювен и поспешно направился к машине. Однако, когда они приехали в Эйлат, выяснилось, что Афер и Бенни друг с другом не ладят. Бенни, искренне желавший подружиться со своим старшим братом, постоянно прибегал в слезах. «Папа, он меня все время бьет». Рювен провел с Афером разъяснительную беседу, объяснил ему, что Бенни-младший слабее, а слабых бить нельзя. И сын пообещал, что больше этого делать не будет. Но уже через несколько минут со стороны бассейна послышались отчаянные крики. Хай и Рювен бросились туда и увидели, что Афер схватил Бенни за голову и пытается его утопить. Лицо Афера было багровым от злости. Рювен, в чем был, сиганул в воду и вытащил детей из воды. Бенни уткнулся лицом в живот матери и зарыдал, а Рювен набросился на Афера и стал его бить. Сначала несколько раз ударил по лицу, а когда тот упал, стал бить его ногами. Афер свернулся калачиком и тихонько скулил. Рювен поставил его на ноги, встряхнул и закричал. «Я же говорил тебе, что слабых бить нельзя». «Говорил или нет? Ты же мог его убить». Одним словом, отпуск был испорчен. В тот же день они сложили вещи и отправились домой. Всю дорогу до Тель-Авива они ехали молча. Бенни и Афер спали или делали вид, что спали. А когда они подъехали к дому в Цахале, Афер молча вылез из машины и ушел, даже не попрощавшись. «Думаю, Аферу пока не стоит к нам приезжать», — сказала Хая. «Пусть сначала привыкнет к сложившейся ситуации». С тех пор Рювен никогда больше Афера к ним домой не привозил. Даже после того, как они с Хаей поженились и переехали в Кармиэль. В то время Аферу было уже 12. У него была своя собственная жизнь. И Рювену казалось, что он гораздо больше привязан к Эммануэле, к своему новому отцу, чем к нему. В Кармиэль они переселились по настоянию Хаи. Она считала, что там гораздо лучше с экологией, и кроме того, ей сказали, что там можно по дешевке купить участок земли. Она хотела, чтобы они построили там собственный дом. Рювену очень не хотелось жить вдалеке от хайфского отделения партии, но в конце концов он сдался и занялся постройкой дома. На это строительство он потратил кучу времени, денег и сил. Раз в 2-3 месяца Рювен приезжал в Тель-Авив,